здравствуйте, профессор. Здравствуйте, Дулин. Садитесь. Садитесь. А я к вам по делу, профессор. Что вам нужно, Дулитл? А мне нужна моя дочь. Вот что мне нужно. Вы понимаете. Я понимаю, что она же ваша дочь. Не думайте же вы, что она кому-нибудь нужна, кроме вас. Ага. Я очень рад, что у вас осталась хоть капля родственного чувства. Ваша дочь наверху. Берите ее. Берите и убирайтесь. Вы что же думаете, в самом деле, что я стану заботиться о вашей дочери больше вас? Но послушайте, профессор, разве это разумно? Разве это честно обрушиваться так на человека? Девчонка принадлежит мне. Теперь она у вас. А как же насчет меня? Ваша дочь имела сегодня утром наглость явиться ко мне и требовать, чтобы я ее учил хорошо говорить по-английски, чтобы она могла быть леди из магазина. Вот это джентльмен и моя экономка-свидетели. Как смеете вы врываться ко мне и шантажировать меня? Вы нарушу подослали ее сюда? Нет, профессор. Лжете? Иначе как же вы узнали, что она здесь? Не поддевайте меня так, профессор. Вас подденет полиция. Это шантаж, чтобы выманивать деньги. Я звоню в полицию. Пожалуйста, разве я вас попросил хоть медный груз? Что? Ага. Пусть сует этот джентльмен. Сказал я хоть слово о деньгах. Чего же ради вы явились сюда? А вот посудите-ка сами, чего ради я сюда пришел. Ну, будьте человеком, профессор. Дулитл, сознайтесь, вы нарочно подослали ее ко мне? Клянусь богом и не думал. Присягаю на Библии, не видал я этой девчонки больше 2 месяцев. А как же вы узнали, что она здесь? А я вам все расскажу, если вы только дадите мне вставить хоть одно словечко. Я готов рассказать вам все. Я очень хочу рассказать. Я жду, чтобы рассказать. Пикеринг. У этого негодяя природный дар риторики. Вы обратили внимание на ритмическое построение его речи? Я готов рассказать вам. Я хочу рассказать вам. Я жду, чтобы рассказать вам. Сантиментальная риторика. Это уэльское происхождение сказывается в нем. Оно также обнаруживает его нечестность и лживость. Ну, я прошу вас, Хиггинс, я сам из Уэльс. Прости, я никак не думал. А как же вы узнали, что девушка здесь, если не сами подослали ее сюда? Да. А дело было так. Лиска взяла с собой мальчишку прокатиться в такси, сына своей квартирной хозяйки. А мальчишка торчал здесь поблизости, но думал проехать с ней в такси обратно. Когда Лиска узнала, что вы, собираетесь оставить ее здесь... Что такое? Да... Она послала мальчишку домой за своими вещами. А мальчишка мне попался на углу Лонга Крендель-стрит. У кабака? А что, кабак – это клуб для бедного человека. А как же мне туда не зайти, профессор? Дайте ему договорить, Хиггинс. Хорошо. Ну и вот мальчишка мне и рассказал, как было дело. И я спрашиваю вас, джентльмены, что я, как отец, должен был чувствовать и предпринять. Я говорю, мальчишки, принеси-ка эти вещи мне. А почему вы сами не пошли за ними? Да хозяйка мне их никогда бы не доверила. Это такая баба. Даже мальчишке пришлось дать пенни, чтобы этот поросенок согласился мне их отдать. И вот я принес эти вещи сюда, чтобы услужить вам, выказать себя поприятнее, вот и все. А что там много вещей? Музыкальный инструментик, хозяин, несколько картинок, побрякушки всякие, птичья клетка. А вот платьев, она сказала, ей не надо. Я не знаю, как быть. А что же я мог из-за этого заключить, хозяин? Вот спрашиваю вас, как родитель, что мне оставалось думать? Позвольте, я ничего не понимаю. Так что же вы утверждаете, что вы пришли сюда для того, чтобы спасти ее от зла худшего, чем смерть? Вот, профессор, вот так оно и есть. Постойте, Хиггинс. А почему вы принесли сюда ее вещи, если собираетесь взять ее отсюда? А раз я сказал хоть слово, что собираюсь ее отсюда взять, хоть одно словечко... Да, да, и вы возьмете нет. ее, возьмете, нет. возьмете! Нет, профессор! Я звоню миссис Пирс! Да нет, не такой я человек, чтобы становиться на дороге у своего собственного ребенка. Перед ней карьера, пожалуйста. Миссис Пирс, этот человек отец Элис. Вот. Пришел сюда для того, чтобы взять ее у нас. Пожалуйста. Отдайте ему ее. Нет, тут недоразумение. Эй, профессор. Мистер Хиггинс, он не может взять ее с собой. Почему? Вы же приказали сжечь. хочу ее одежду. Вот это верно. Не могу же я вести девчонку по улице, как голую обезьяну, сами посмотрите. Позвольте, позвольте, вы отец, если ей не в чем идти, купите ей что-нибудь. А где же платье, в котором она сюда пришла? Кто-то его сжег, я или ваша хозяйка? Я, с вашего разрешения, домоправительница. Платья для вашей дочери заказаны, они сейчас будут здесь, и вы возьмете ее домой, а подождать... Можете в кухне. Профессор. Что? Мы с вами светские люди. Да, конечно, светские люди, конечно, светские люди. Миссис Пис, я полагаю, вам все-таки лучше уйти отсюда. Да, сэр, я тоже так думаю. Слово предоставляется вам, мистер Дулит. Очень вам благодарен, сэр. Ну? Если говорить откровенно, вы мне чертовски нравитесь. Если Лиска вам нужна, пожалуйста, я не собираюсь тащить ее домой. То есть? Видите, мы можем с вами прийти к соглашению. Лиска здоровая, красивая девушка. Вот как дочь она ни черта не стоит, это я вам прямо говорю. И все, что я хочу, получить то, что мне причитается, как отцу. Как это? Ну, как? Не думайте вы, что я отпущу ее даром. Я вижу, вы человек настоящий. Ну, что для вас 5 фунтов? И что для меня, Лиска? Вы должны понять, Дулиттл, что намерения мистера Хиггинса совершенно честные. Да, разумеется, честные. Если бы я думал иначе, я попросил бы 50 фунтов. Как? Вы хотите сказать, что вы продали вашу дочь за 50 фунтов? Нет, так просто я бы ее не продал бы. А вот чтобы услужить такому джентльмену, как вы, на все готов, уверяю вас. Да что это такое? Да неужели же у вас нет никаких нравственных принципов? Не могу я их себе позволить, сэр. И вы не могли бы, будь вы вот таким же бедняком, как я. Джентльмены, джентльмены. Ну, раз я хочу что-нибудь дурное сделать. Но если Лиска на этом деле заработает, почему же мне нельзя? Я не знаю, как быть, Пикеринг. Конечно, было бы положительным преступлением против нравственности дать этому негодяю хотя одно только пенни, но... и все же в его требованиях я усматриваю наличие какой-то грубой справедливости. Вот, вот это я и говорю. Отцовское сердце, так сказать. Это чувство мне понятно. Вот. Но вряд ли будет правильно расценивать Батла. Не надо так. Не говорите так. Не смотрите на это вот таким образом. Сядьте, джентльмен. Сядьте! Садитесь, Пикеринг. Что я такое, джентльмен? Ну, вот нет, я вас спрашиваю, что я такое? Я один из недостойных бедняков. Вот что я такое. Подумайте, что это значит для человека? Это значит, что ему... постоянно приходится сталкиваться с моралью обеспеченного класса. Если мне представляется случай хоть чем-нибудь поживиться, вечно повторяется та же история. Вы недостойны, поэтому ничего не получите. Но ведь мне нужно не меньше. Мне нужно больше достойного человека. Ем я не меньше его. Пьют вкус гораздо больше. Мне и поразвлечься нужно, потому что я человек мыслящий. Мне необходимо веселое общество, и песенка, и оркестр, когда меня разбирает тоска. А ведь за это с меня берут столько же, сколько с достойного. Что такое мораль обеспеченного класса? Отговорка, чтобы мне ничего не давать. Поэтому прошу вас, как двух джентльменов, не играйте вы со мной в эту игру. Я-то играю с вами в открытую. Я не пытаюсь притвориться достойным. Я недостойный. Таким хочу остаться. Мне это нравится, и дело с концом. Неужели же вы употребите во зло доверчивость бедного человека и станете с ним торговаться из-за цены его собственной дочери, которую он воспитал, кормил, одевал в поте лица своего и вырастил настолько, что она смогла заинтересовать вас обоих? Так разве 5 фунтов дорого? Смотрите и решайте, джентльмен. Пикеринг, 3 месяца работы с этим человеком, и он может выбирать между кафедрой проповедника и портфелем министра. Что вы на это скажете, Дули? Да нет, очень вам благодарен, сэр, это не для меня. Я слышал всех проповедников и премьер-министров и скажу вам, собачья это жизнь, с какой стороны ни возьми. Мое призвание недостойная бедность. И вот если сравнивать одно положение в обществе с другим, то вот это. Да, на мой взгляд, это единственное, в чем есть какая-то изюминка. Это очаровательно. Дадим ему 5 фунтов. Я боюсь, что он плохо их использует. Нет, сэр, не бойтесь, что я отложу эти деньги, спрячу их и буду вести праздный образ жизни. Нет, к понедельнику от этих денег не останется ни пенса. Я снова пойду на работу, словно у меня их никогда не было. Бездельником это меня не сделает. Ну, просто-напросто устрою хорошую пирушку для себя и своей сожительницы. Себе доставлю удовольствие, и другим заработок. Лучше этих денег не используешь. Это неотразимо. Дадим ему 10 фунтов. А нет! Вот 10 фунтов, это куча денег, и от этого можно себя почувствовать вроде как бы обеспеченным. Тогда прощай счастье. Дайте мне столько, сколько я вас прошу, ни пенса больше, ни пенса меньше. Хорошо. Итак, вы говорите, что хотите получить 5 фунтов. Благодарю вас, сэр. Вы уверены, что не хотите получить 10? В другой раз. Получайте. До свидания! Джентльмены! Через некоторое время в комнату вошла Элиза в сопровождении миссис Пирс. Мы с Хиггинсом были поражены, увидев вместо грязного звереныша, на которого походила цветочница, миловидную беленькую мисс в купальном халате. Кто это? Она! Боже ты мой! Я не выгляжу очень глупой. То есть как это глупой? Прошу вас, сэр, не говорить девушке ничего, что скружило бы ей голову. Да я понимаю, чертовски глупой. Я вас умоляю, сэр. Ужасно глупой. Да, в этом доме легко мыться. Горячая, холодная вода. Сколько угодно воды в кранах. Щеточки разные, мохнатые полотенца. Вешалка горячая. Руки можно обжечь. И такая большая деревянная чашка с мылом пахнет, как подснежники. Теперь я знаю, почему леди такие чистые. Так мыться, я понимаю. Посмотрели бы, как это делается у нас. Я очень рад, что моя ванна вам понравилась. Положим, мне там не все понравилось. Что-нибудь было не в порядке, миссис Пирс? Это не важно, сэр, все в порядке. Не важно, не важно. Ух, срам какой. Прям не знаешь, куда глядеть. Ох, мне его здорово хотелось треснуть, разбить на кусочки. Но я уж его вам завесила полотенцем. Что завесила? Зеркало, сэр. Вы слишком строго воспитанная, Элиза. Начинаем работать. Элиза, Элиза, идите сюда. Элиза, вы теперь, значит, уже больше не будете меня называть мисс Дулиттл? Конечно, мисс. Дулиттл, простите меня, я просто оговорился. Ничего, ничего, так это так благородно. Да. Мисс Дулиттл. Да. Мы сейчас проверим слух и гибкость языка. Садитесь, Элиза. Мисс Элиза Дулиттл, а то меня раньше просто Лизка звали. Да. Теперь мне бы хотелось, чтобы уже всегда мисс, пожалуйста, садитесь. Я понимаю. Мисс. Элиза, внимание, внимание, смотрите сюда, вот на эту маленькую смешную штучку. И повторяйте все, что я буду произносить. Раскройте рот. Внимание. Элиза. И, эй. И, эй. И, эй. Мне бы сейчас поехать туда, где мы торгуем цветами. Мне бы хотелось бы взять машину, сказать шоферу, чтобы он подождал, а самой выйти и прогуляться. Пошли, девчонок. Да, ну пока смотрите сюда, пока смотрите сюда. Так. И... Эй! Боже мне к нашим... Подождите, мне бы очень вы подождите, пока мы купим вам что-нибудь действительно модное. Внимание! И? Ох, да-да-да! Эй! Эй! Так. Эй! Хорошо, хорошо, хорошо. Хорошо, хорошо, я подожду тогда, когда у меня будет что-нибудь модное, тогда поеду. Теперь быстро, Элиза! Эй! И? Эй! И? Эй! И? Эй! Два! И? Три. И, эй. Ой, боже мой. А что это такое? Миссис Пирс говорит, будто бы на ночь я буду переодеваться, не буду спать, в чем днем хожу. А по-моему, чего там тратить деньги? купить лучше что-нибудь на это, чтобы пофартить. Элиза! А я не привыкла переодеваться на ночь. Элиза, пойдемте, вам принесли новое платье для примерки. Девочка, девочка, не надо так бегать. Пикеринг, мы взяли на себя трудную задачу. Хиггинс, вы правы. Прошло несколько месяцев. Хиггинс прилежно занимался с Элизой. Девушка оказалась очень способной. Она прекрасно все усвоила и делала невероятные успехи. Ее выговоры и построение фраз Хиггинсу удалось исправить, и он решил сделать проверку. Однажды, когда в элегантной гостиной матери Генри миссис Хиггинс собрались ее друзья, миссис Эйнсфорд Хилл с дочерью Кларой и сыном Фредди, горничная доложила. Мисс Дулиттл. Никто бы не узнал в появившейся Элизе бывшую чумазую цветочницу. Она держалась с изысканным изяществом и была необычайно элегантна в своей белой шляпке и летнем костюме. Добрый день, миссис Хиггинс. Профессор Хиггинс сказал мне, что я могу вас навестить. Разумеется, я очень рада вас видеть. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, мисс Дулиттл. Полковник Пикеринг, если не ошибаюсь. Здравствуйте. Мне кажется, мы встречались с мисс Дулиттл. Я помню ваши глаза. О. Мисс Хиггинс. Как поживаете? Благодарю вас. Хорошо. Моя дочь Клара. Добрый день. Здравствуйте. Прекрасная погода, не правда ли? О, да. По-моему, я тоже имел удовольствие вас видеть. Это мой сын Фредди. Добрый день. Прекрасная погода, не правда ли? Да. Как вы думаете, будет дождь? Пониженное давление на западе нашего острова, по-видимому, медленно распространяется в восточном направлении. Во всяком случае, в данное время нет никаких указаний на большую перемену в положении барометра. В чем дело, молодой человек? Держу пари, я сказала это правильно. Потрясающе. Надеюсь, что не станет холоднее. О, сейчас так свирепствует инфлюенса. Она поражает всю нашу семью регулярно каждую весну. Да, да. Инфлюенса? Моя тетка умерла от инфлюенса. О! Нет, это только так говорили. А я-то знаю, что старуху просто пришили. Пришили? Да. Какой стати ей было умирать от инфлюенции, когда за год до того она великолепно перенесла дифтерит. Ей-богу, я ее собственными глазами видела. Она уже была совсем посинела. Все думали, что она умерла. Но мой отец, дай ему бог здоровья, он взял водку и стал лить ей в глотку до тех пор, пока она не пришла в себя. Да так, что чуть глазку не откусила. Боже мой, боже мой. В самом деле, судите сами, с чего бы это вдруг такая здоровенная женщина возьмет вдруг и умрет от инфлюенции? А куда девалась ее новая зеленая шляпа, которая должна была перейти ко мне по наследству, а? Ого. А, ясно, кто-то ее свистнул, а кто шляпу свистнул, тот и тетку пришил, вот что я вам скажу. Скажите, что это значит, пришить? Это новый модный светский жаргон. Как? Да-да, пришить кого-нибудь, это значит убить. Боже, позвольте. Неужели вы хотите сказать, что вашу тетушку могли убить. А как же, соседки, что с ней жили, они ее могли убить из-за шляпной шпильки. А уж из-за шляпки вас-то и нечего говорить. Но вашему папе не следовало вливать ей в горло алкоголь, ведь это тоже могло ее убить. И кого? Мою тетку, только не ее. Вы ее не знаете. Водка для нее была все равно, что материнское молоко. А папа столько влил ее в самого себя за свою жизнь, что он великолепно понимал ее спасительное действие. Вы хотите сказать, что ваш папа пил? Папа пил? Господи, боже мой, жуть! Боже мой, как это ужасно для вас! Нет, ничего подобного, нет, ничего подобного. Это ему не вредило, потому что он не пил регулярно. Нет, он как-то говорится, он пускался в разгул время от времени. Нет, но зато когда хлебнет капельку, сразу становится добрее. Ох, а когда он бывал без работы, моя мачеха давала ему деньги и говорила: иди и не возвращайся, пока не упьешься до хорошего настроения. Ах, боже мой, боже мой. Ахаха, да-да, что поделаешь, вот. Есть много женщин, которым приходится подпаивать своих мужей только для того, чтобы с ними можно было жить. Понимаете, в чем дело? Если у мужчины есть хоть капля совести, она его всегда разбирает, когда он трезв. Ему не по себе, он начинает скулить. А стоит ему хлебнуть капельку, сразу все как рукой снимет, и он счастлив. Вот. Молодой человек, над чем это вы там хихикаете? Над новым жаргоном? Вы так блестяще его усвоили. Но если я правильно говорю, так над чем же вы смеетесь? Что такое? Я сказала что-нибудь, чего не следовало. О, нет, мисс Дулитл, совсем нет. Слава богу. Вот вам. Я всегда говорю правильно. Вот моя тетка. Элиза. Элиза. Однако, мне пора. До свидания, миссис Хиггинс. Мне было так приятно с вами познакомиться. До свидания. До свидания. До свидания, полковник. До свидания, мисс Дулитл. До свидания, профессор Хиггинс. До свидания. До свидания. Мисс Дулитл, вы пойдете через парк? Тогда я... Пешком к чертовой матери. Ну, никак не могу привыкнуть к новым манерам. Ах, мама, так надо! Если ты будешь такой старомодной, так все подумают, что мы нигде не бываем и никого не принимаем. Возможно. Возможно, что я действительно очень старомодна. Но я надеюсь, Клара, милый, ты не станешь употреблять подобных выражений. О, я привыкла, что она говорит про мужчин хамы, называет все скотским, идиотским. Но это последнее выражение. Это уже слишком. Не правда ли, полковник Пикерик? Меня не спрашивайте. Я очень долго прожил в Индии. И за это время манеры так изменились, что я часто не знаю, нахожусь ли я в респектабельном обществе или в матросском кубрике. Это все дело привычки. Нельзя ставить вопрос, правильно или неправильно. Никто и не старается найти в этом какой-то особый смысл. Но это очень оригинально. Я нахожу новый светский жаргон восхитительным и совершенно невинным. Но после этого, я думаю, нам пора уходить. О, да, нам нужно сделать еще несколько визитов. До свидания, миссис Хиггинс. До свидания, полковник Пикеринг. До свидания. До свидания, профессор Хиггинс. пожалуйста, не забудьте попробовать этот новый модный жаргон на всех трех визитах. Непременно. И вы не стесняйтесь, загибайте покрепче. Непременно. Такой вздор, что это жеманство времен королевы Виктории. Да, конечно, к черту его. Ко всем чертям.